Глава 495. Древний трактат запечатывает дьявола. Мрачные и зловещие слова человека в черном несли с собой странную дьявольскую силу, от которой многие невольно поёжились. Все практики тупо уставились в одну точку, в их головах царил беспорядок, воспоминания спутались. Словно они слышали слова человека в черном, но никак не могли вспомнить, что именно он сказал. Они никак не могли понять, где кончается наваждение и начинается реальность. А потом они и вовсе побледнели. Глаза Манхао блеснули, когда он почувствовал смертоносную силу, которой не мог противостоять. Поэтому он отступил. Сила слов противника не сильно его затронула. Но у него все равно немного закружилась голова. Причиной тому был демонический ци, который усилил его голос, превратив в расползающиеся по округе запутанные магические символы. «Все это время я слишком незамысловато использовал демонический ци», — подумал Манхао, тяжело дыша. «Я и подумать не мог, что его можно использовать подобным образом». Как только он рванул назад, человек в черном молниеносно бросился следом, неожиданно он поднял руку и указал на Манхао. Тотчас демонический ци слетелся отовсюду и сгустился на кончике его пальца. В следующий миг он превратился в копье, которое со свистом помчалось к Манхао. Никто не мог увидеть, что на самом деле происходит. Все, что они видели, человека в черном, указывающего на Манхао пальцем, но Манхао, в отличие от них, отлично все видел. С появлением копья он почувствовал грозящую ему смертельную опасность, однако при взгляде на человека в черном Манхао почему-то вспомнил о патриархе-покровителе. «Демоническое оружие, заброшенный курган, переплавленный из крови заклинателем демонов третьего поколения». «Патриарх-покровитель был демоном, запечатанным прошлыми поколениями, чтобы тот стал моим защитником Дао. Я из девятого поколения. С патриархом-покровителем скверная вышла история, но он все равно не стал убивать меня и был вынужден бежать. Это демоническое оружие, переплавленное заклинателем демонов третьего поколения, хочет пожрать меня, чтобы жить вечно. Несмотря на разные обстоятельства, по сути, эта ситуация один в один повторяет историю с патриархом-покровителем». Манхао набрал полную грудь воздуха, а потом начал говорить. «Древняя Дао, упрямое желание запечатать небеса, благодеяние для народа гор, треволнение Дао должно прийти в девять гор и морей. Моя судьба — Эон!» Ритмика слов трактата была странной, даже противоестественной, отчего по воздуху пошла причудливая рябь. Словно каждое слово было уникальным магическим символом, которое связывало с собой небеса и звездное небо. Когда он начал говорить, человек в черном замер и уставился на него со смесью изумления и недоверия. Из его тела с дрожью начало выделяться большое количество черного тумана. «Трактат заклинания демонов?» В отчаянии взвыл он. «Невозможно! Разве ты не потерял свое наследие? Откуда ты знаешь этот чертов трактат заклинания демонов?» Он рванул к воронке в небе и резко схватил воздух рукой. Лица на алтаре в воронке взвыли, когда их начало вдавливать в туман. По какой-то непонятной причине человек в черном больше не мерцал, словно его тело стабилизировалось. Вот только аура ослабла где-то наполовину. «Ты покойник!» – злобно прошипел он, прекрасно понимая, что его время уходит. Сейчас ему удалось временно подавить силу трактата заклинания демонов. Он поднял правую руку и еще раз указал пальцем на Манхао. Когда его противник подавил силу трактата, глаза Манхао сверкнули. Он холодно хмыкнул. Изначально этот человек был на пике своего могущества и мог одним ударом разрубить чужеземного зверя пополам. Манхао не мог сражаться с чем-то подобным. Но сейчас он ослаб. Демоническое оружие, заброшенный курган, ослабло настолько, что теперь Манхао мог на равных с ним сражаться. «Я заклинатель демонов», — подумал Манхао. «Тонко чувствую демонический ци и способен его использовать. Я должен спокойно превзойти так называемое демоническое оружие, заброшенный курган. Если он таким чудным образом может использовать демонический ци, значит, это могу сделать и я!» Он сделал глубокий вдох и поднял руку. Его память воскресила сцену поражения чужеземного зверя и открытия в его разуме новой двери. Демонический ци вокруг тотчас начал стягиваться и сгущаться перед ним. С рокотом этот ци столкнулся с летящим в него копьем демонического ци. Взрывная волна отбросила Манхао назад. Остановившись, ему пришлось целых три раза сплёвывать кровь изо рта. Несмотря на бледность лица, он рассмеялся. Его контроль демонического ци был не таким изящным и отточенным, Но эта стычка позволила по-новому взглянуть на ставшие уже привычными вещи. «Давай, нападай!» – воскликнул он с ярким блеском в глазах. Он взмыл в воздух и вновь начал стягивать к руке демонический ци, который довольно быстро окутал его, превратившись в гигантский вихрь демонического ци. Человек в черном был впечатлен. Способность противника за столь короткое время выучиться новому трюку стала для него неожиданностью. Разницу между базовыми знаниями о демоническом ци и умением им пользоваться, как сейчас, разделял не просто один шаг, а гигантская пропасть, что лежала между небом и землей. «С такой проницательностью и сноровкой ты достоин зваться заклинателем демонов. Но можешь даже не мечтать научиться у меня контролировать демонический ци. Не дождешься! Убить тебя я могу и без демонического ци. Будет достаточно трех форм моей божественной способности!» Человек в черном поманил пальцами, и в следующий миг у него в руке материализовалось черное копье. «Первая форма – убийство трусливого бессмертного!» С этим криком человек в черном взмахнул перед собой копьем, оно превратилось в черного дракона, который с ревом обнажил когти и острые клыки. Испуская демонические ци, дракон помчался к Мэнхау. В полете он замерцал, распавшись на 9 драконов. Сотрясая пространство, 9 драконов стремительно помчались к Мэнхау. Пока они летели к цели, небо потускнело, а облака забурлили. На когти драконов были нанизаны покойники, из ртов которых доносился вой, полный агонии и мучительной боли. Эти пронзительные вопли заставили Мэнхау вспомнить о кровавой бойне на поле боя, отчего ему стало слегка не по себе. Взмахом рукава он вызвал лотосовую формацию мечей. С монотонным гулом мечи начали вращаться, испуская неумолимую силу времени. Использование формации мечей времени стало для Мэнхау уже привычным делом. С появлением мечей воздух задрожал и начал искажаться. Время начало искажаться. Когда 9 драконов были уже совсем рядом, Мэнхау выполнял магический пас двумя руками и указал пальцем перед собой. Лотосовая формация мечей раскрылась, словно цветок лотоса, и с грохотом столкнулась с 9 драконами. «Истребление времени!» – воскликнул он, прикусив язык и сплюнув немного крови. Взмахом руки он превратил ее в кровавый туман, который напитал лотосовую формацию мечей. Сила сердечной крови резко усилила формацию мечей. В то же время Мэнхау надел кровавую маску, вызвав тем самым алое свечение. Потом пришел черед 4 деревянных мечей. Мечей, которые Цзи 19 называл «мечи, разящие бессмертных». 4 деревянных меча улетели вперед, соединившись с лотосовой формацией мечей. От них исходила чудовищная жажда убийства, словно мечи желали только одного – смерти этих драконов. После взрыва в небе Мэнхау задрожал и вынужден был отступить. Лотосовая формация мечей упала, а 4 деревянных меча разлетелись в разные стороны. Однако им удалось разорвать 9 драконов на куски. «Вторая форма – уничтожение реинкарнации!» В глазах человека в черном халате вспыхнул странный свет. Полетев назад, он взмахом руки трансформировал копье в черный луч света, который с немыслимой скоростью помчался к Мэнхау. Казалось, это смертоносное копье разрывало на ходу слои воздуха, словно оно могло разбить все, что встанет у него на пути. Но на этом все не закончилось. По мере приближения копья в воздухе возникали образы, которые мог видеть только Мэнхау. Образы из различных периодов жизни Мэнхау, словно в этих образах мелькали все его прошлые реинкарнации. Его прошлая жизнь, а за ней еще и еще все прошлые жизни. Сложно было сказать, были ли эти образы реальными, но выглядели крайне правдоподобно. При виде тысяч прошлых жизней разум Мэнхау дрогнул, при этом его не покидало чувство, что ему это привиделось, и он просто смотрел в пустоту. В нем начало подниматься чувство неминуемой катастрофы, словно он больше не мог увернуться или сбежать. При этом казалось, что черное копье способно уничтожить все его прошлые жизни. Чем ближе было черное копье, тем сильнее на культивацию давила невидимая тяжесть. Как вдруг из лба ударил свет, все великие тотемы вспыхнули ярким светом на его теле: металл, дерево, огонь, земля. Загорелось море пламени, возникло огромное дерево, пошел дождь жидкого золота, материализовалась древняя инистая почва. Когда копье уничтожения реинкарнации оказалось совсем близко, Мэнхау выплюнул лазурный лучик, который превратился в меч бессмертного, окутанный чудовищным ци меча. Это был не ци танцующего меча, а скорее олицетворение меча. «Вместо того, чтобы отсечь мои реинкарнации», — сказал Мэнхао. «Как насчет того, чтобы я сам это сделал?» Он решительно взмахнул рукой, соединив меч с силой четырех великих тотемов. Меч вспыхнул ярким голубым светом и даже быстрее, чем черное копье, разрубил реинкарнации. Оглушительный взрыв уничтожения реинкарнации сотряс округу. Лазурный меч бессмертного со свистом отлетел назад. Прямо в воздухе он превратился в яркий луч и исчез во рту Мэнхао. Тот задрожал и согнулся в приступе кровавого кашля. Когда Мэнхао выпрямился, его холодный взгляд остановился на человеке в черном. С дрожью в сердце тот тоже посмотрел на Мэнхао. Ему пришлось отступить назад, при этом его копье рассыпалось на куски. «Проклятье! Сначала ослабил меня трактатом, потом мои атаки демоническим ци, которые своей чудовищной силой могут сразить практически кого угодно, оказались против него совершенно бесполезны, поскольку он является заклинателем демонов. Иначе бы с ним не было столько проблем!» Он резко надавил себе на лоб, отчего его тело затуманилось, став практически прозрачным. Однако в его руке материализовалось новое черное копье. Оно выглядело в точности как предыдущее и, казалось, было соединено с туманом, из которого соткано его тело. Будто они были единым целым. Третья форма. Не дав закончить, глаза Мэнхао яростно полыхнули. «Какая еще третья форма, сука?» Мэнхао уже не в первый раз замечал тлетворное влияние попугая на его манеру разговаривать. К примеру, брошенная только что фраза сорвалась с языка сама собой. Его окрик еще не успел растаять в воздухе, а он уже мчался вперед. Как только он надавил на маску и выставил перед собой руку, мир вокруг начал темнеть. Словно гигантский флаг накрыл собой небо и землю. Так действовало самое могущественное сокровище Мэнхао — флаг о трех хвостах.